Глава 42. Необходимое зло. Часть 2. Демон. Что же это? Раньше я думала, что это сущность, существование которой никто не может доказать, как и существование Бога. Просто тип монстра, который я должна была выбрать, будучи тестером аватаров. Но теперь я переродилась в этом мире как демон. Каким-то чудом я до сих пор сохранила свой прежний облик, хотя и повзрослела еще немного. Но в конце концов это никак не отменяло того факта, что я больше не человек. И все же, была ли я настоящим демоном? Те демоны, о которых я знала, проникали в сердца людей, развращали и лишали их душ. И в связи с событиями, произошедшими со мной, у меня появилось смутное подозрение. Может быть, демоны развращают людей, потому что получают больше опыта от душ злых людей? Поглощение — это то, с помощью чего я высасывала жизни своих врагов. То, что я теперь делаю, не задумываясь. Возможно, человеческие мысли и желания слились воедино в результате невероятного сочетания обстоятельств, и мировое древо приняло их и придало им направление, превратив в то, чем я сейчас являюсь. В искусственного демона. Я была неотличима от настоящего демона, но в то же время наши сущности были абсолютно непримиримыми. Я все еще была собой, только теперь играла роль демона по имени Шети. И я по-настоящему стану демоном ради других. Княжество Рантетрас представляло собой уникальную маленькую страну. Их население было скудным, а главной и единственной отраслью промышленности была вишневая плантация на склоне горы, используемая для производства вина. Благодаря бесконечной мании, исходящей от саженцев, ни один человек никогда не голодал. Им не нужно было воровать или грабить других. И именно по этой причине Рантетрас мог сохранять свой идеалистический уклад. На центральном континенте время от времени возникали столкновения интересов между странами из-за нескончаемой, неутолимой жажды славы и роскоши правящих лиц. Но здесь, на южном континенте, наиболее похожей на конфликт ситуации была небольшая размолвка между двумя большими странами. Серьезных разногласий не было. А поскольку у самого Рантетраса не было ресурсов, о которых стоило бы спорить, люди в стране оставались довольны, пока у них были рабы-полулюди, приносящие им немного прибыли. Они могли немного завидовать другим богатым странам, но люди были рады спокойной и легкой жизни, которую имели. Такие мирные страны все равно содержали армии и рыцарские ордена, но не для того, чтобы защищаться от других людей, а главным образом для того, чтобы отбиваться от монстров. Леса и подобные им места в богатых маны областях рядом с саженцами имели тенденцию накапливать ману. И на этих так называемых болотах маны без конца рождались слабые монстры. Города и деревни использовали бесконечную ману из саженцев для возведения барьеров, но дороги между ними не располагали такой защитой. Солдаты и рыцари ежедневно патрулировали, чтобы справляться с любыми монстрами возле дорог. Еще одной не менее важной миссией был поиск и уничтожение болот маны. Эти болота, образованные маной, просачивающейся из саженцев, были источниками питания для леса, в котором они располагались. Если их уничтожить, накопленная мана вновь вернется в саженец. Другими словами, увеличится количество маны для использования людьми. Но даже с учетом сказанного, работа рыцарей и солдат все равно была простой и легкой. Просто стой рядом, патрулируй, зови, если заметил кого-то в беде, а если появились опасные монстры, просто заставь рабов-полулюдей разобраться с ними. Лорену, родившемуся пятым сыном в семье полной таких рыцарей, оставалось только охранять городские ворота. Одного лишь минимального заработка было достаточно, чтобы жить комфортно. Поэтому он особо не волновался. Тем не менее, если он потеряет свое благородное положение, даже если это дворянство было всего лишь пустым титулом, он быстро выяснит, насколько может измениться минимальная зарплата. Жениться на хорошей женщине или купить красивую рабыню получеловека было бы трудно. Но потом он увидел небольшую девушку, идущую из-за пределов города. На ней был непримечательный плащ и капюшон, скрывающий лицо. Но Лоран мог видеть ее чистую девственно-белую кожу и ее высокие каблуки, которые часто носили дамы в высшем обществе. «Наверное, дворянка из какой-то страны отправилась в путешествие инкогнито», — подумал он. Ему показалось странным, что у нее нет слуг, и все же, в тот момент, когда он увидел ее утонченные черты лица и суровые алые глаза, выглядывающие из-под капюшона, им овладела одна единственная мысль. «Я хочу, чтобы она была моей». Лорен был уверен в своей внешности и умении вести беседу. Но прошло уже полдня, а она была все так же холодна к нему. Когда девушка вдруг начала говорить какие-то нелепости, он занервничал. Как раз в тот момент, когда парень решил просто силой затащить ее куда-нибудь, она вдруг выстрелила ледяным заклинанием в сторону парадных ворот губернаторского особняка. «Ай, что это?» Он закричал. Волна холодного ветра сбила его с ног. Ворота вместе с привратниками вмиг замерзли. Они громыхали и раскалывались от сжатия, вызванного резким изменением температуры. Когда мир перед ним обратился в кошмар, Лорен услышал, как заговорила девушка, использовавшая заклинание. «Скорее, люди! Убирайтесь с моего пути, если не хотите умереть!» Взгляду открылись ее ноги и спина. Платье, красное как кровь, покрывало белую девушку. Но ни Лорен, ни прохожие не обратили особого внимания на ее экстравагантный наряд. Гораздо больше их занимали длинные белоснежные уши, свисающие с головы, и маленький, очаровательный пушистый хвостик. «Сверхчеловек!» На одно мгновение Лорена охватило негодование, которое даже отбросило в сторону все мысли о ее магии. «Обыкновенное животное посмело обмануть меня? Обмануть людей?» В то же время он осознал, что если она была получеловеком, то ничто не мешало ему силой овладеть ею. Но тогда... что это за длинные уши? Они выглядели совсем как уши кролика. Смутное воспоминание мелькнуло в его голове. А потом он услышал слова, которые произнес один из прохожих. «Кролик. 5000 больших золотых монет!» Вскоре об этом вспомнили и все, кто был рядом. Они вспомнили, как несколько недель назад они видели объявление, размещенное Империей Тоус по всему центральному континенту. Белая зверодевушка-кролик, которая использовала магию тумана. Тот, кто поймает ее, получит 5000 больших золотых монет. Большие золотые монеты – денежная единица, которую простой человек никогда не увидит даже за всю свою жизнь. Охваченные жадностью, прохожие бросились к ней с кулаками и ножами. «Кролик! Зверочеловек-кролик! 5000 больших золотых монет!» Голоса раздавались по цепочке один за другим, словно в игре в испорченный телефон. Новость мгновенно распространилась. К толпе людей, устремившихся к губернаторскому особняку, присоединились не только мужчины, но и их жены с кухонными ножами в руках, в то время как старики... схватили все камни, которые только смогли найти поблизости. «Золотые монеты! Мои большие золотые монеты!» Полная женщина закричала и бросилась на меня. Я отпрыгнула от нее, одновременно отправив ее в полет своим толчком. Я уклонялась и уворачивалась в людском море. Я знала, что если покажу свои уши, это вызовет переполох. Вот только я не думала, что даже женщины и старики присоединятся. Я прыгала по их головам, скакала вокруг толпы, но не уходила. Через некоторое время из особняка губернатора наконец показались солдаты. «Что здесь вообще происходит?» В окружении группы солдат стоял важный на вид человек. Когда раздался его голос, толпа горожан, близкая к сотне человек, немедленно застыла и прекратила свои действия. Из толпы торопливо выбежал человек, похожий на лавочника, и заговорил. Затем важный на вид мужчина средних лет ухмыльнулся и указал на меня. «Понятно. Значит, ты та самая зверодевушка-кролик, за которую мальчишка из Тоус назначил награду. Просто оставайся на месте. Я не позволю ему забрать тебя. Ты останешься со мной на всю жизнь!» «Я полагаю, этот мальчишка — это Тис». «Неужели этот мужчина является правителем этой страны?» Никогда не думала, что он появится так сразу. Толпа людей, обескураженная его приказом, медленно опустила оружие. Но затем я заметила еще несколько сотен горожан, бегущих к нам с другой стороны. Я улыбнулась толпе. Мои уши слегка качнулись. «Ой-ой, а вы уверены, что вам не нужны эти большие золотые монеты?» «Конечно нужны!» «Да, именно так! Деньги важнее, чем этот бесполезный губернатор!» К некоторым из них вернулось мужество. Их голоса постепенно становились громче. Губернатор, услышав их голоса, широко раскрыл глаза. «Дурачье! Неужели вы забыли о собственном лорде? И я был тем, кто кормил вас, давал вам жилье, а вы, бездельники, даже не удосужились платить налоги!» «Не пари чушь! Заткнись к черту, тупой губернатор!» «Ты думаешь, мы забыли, как ты все время повышал цену на ману?» «И все эти деньги шли прямиком в твои карманы, да?» Здешний губернатор, по-видимому, в самом деле не пользовался особой популярностью. С новым наплывом людей толпа становилась все смелее и смелее. Они сыпали жалобами на губернатора. Лицо губернатора стало нездорово красным. Он обнажил меч и взмахнул им. «Хватит! Рубите всех, кто встанет на моем пути!» В тот момент, когда его солдаты атаковали горожан, я высвободила большое густое облако тумана. «Что? Откуда, черт возьми, взялся этот туман?» «Я ни хрена не вижу! Где кролик?» «Разве она только что не была здесь?» «Я...» После того, как я напала на нескольких из них, горожане и солдаты начали в ужасе размахивать оружием. Все больше и больше из них калечили друг друга. Холодный туман мог бы убить их всех сразу, но в этот раз я его не использовала. Конкретно этот туман был простой безвредной дымовой завесой широкого диапазона, которая не исчезала в течение длительного времени даже без моего наблюдения. Я проскользнула через перепуганную толпу и направилась к особняку. Неожиданно кто-то преградил мне путь. «Нашел тебя, проклятый кролик!» Появился губернатор, встретившись со мной лицом к лицу. Как легкомысленно с его стороны. Я полагаю, это было неудивительно. Как бы он ни провозглашал себя королем страны, в конце концов, он был не более чем лордом относительно большого города. Я останавливаюсь. Его рот скривился в мерзкой ухмылке. Возможно, он посчитал, что я сдаюсь. Мужчина подошел ближе. «Да, правильно. Я тебя...» В тумане губернатор внезапно упал лицом вниз. Секунду я не могла понять, что произошло. Затем я увидела Лорена, стоящего позади губернатора. Его меч был в крови. Он посмотрел на меня с жуткой улыбкой на лице. «Ты должна быть моей. Разве не так?» Я понятия не имела, о чем он говорит. Но это не важно. Кажется, время уже на исходе. Я уничтожила дронов-наблюдателей, которых обнаружила. Но если я буду тянуть дальше, корпорация может запросто послать еще больше аватаров-монстров со мной. Лорен приблизился ко мне. Его улыбка оставалась неизменной. Я медленно подняла ладонь и выпустила волну ледяного ветра. Волна поглотила его, а затем продолжила свой путь туда, где была масса людей. Я покинула дымовую завесу снаружи особняка. Беспорядки до сих пор продолжались. Внутри особняка были только слуги. После того, как я заморозила нескольких смельчаков, подбежавших, чтобы напасть на меня, на моем пути больше никого не было. Особняк был довольно просторным, размером примерно с бейсбольное поле. И все же мне не нужно было искать проводника. Я сразу поняла, где находится саженец. Он был во дворе особняка. Там не было никаких замков. Любой мог войти сюда, если бы захотел. Это было дерево высотой более десятка метров, но кора его была содрана, ствол заколот металлическими кольями, а листья начисто сорваны. Рядом стояли рабочие, которые срывали только что выросшие листья. Я тут же превратила их в ледяные статуи. «Больно, да? Я знаю. Люди постоянно проделывали и со мной такие вещи. Все хорошо. Я здесь. Больше не будет боли». Я коснулась корней саженца, медленно замораживая его. Ветви давно засохшие, упали на землю и превратились в пыль. Затем и саженец последовал их примеру, рассыпавшись по ветру. И тут же я почувствовала, как в воздухе что-то изменилось. Свет и кондиционер внутри особняка отключались один за другим. Снаружи здания распространялось смятение. Что ж, скоро они поймут, что настоящий хаос только начинается. Мне нужно было подключиться к сети саженцев. Я отправилась на место рождения нового. Место назначения находилось глубоко в лесу. Устрашающие на вид деревья преграждали путь любому незваному гостю. Среди деревьев пряталась маленькая, сантиметров 30 высотой, деревца. Это было довольно далеко от человеческих территорий, поэтому я не думала, что он будет обнаружен. И все же, на всякий случай, мы с Блобси собрали немного мульчи, чтобы спрятать новорожденный саженец. Как только мы это сделали, маленький белый магический камень появился из саженца и полетел ко мне. Он исчез внутри меня. А? Что это было? Шеди, раса девочка-кролик, младший архидемон, уровень 2. Демон-кролик Лапласа, изощренный обманщик и чтец человеческих судеб. Очки магии 14200 из 15600, увеличились на 3600. Общая боевая сила 15700 из 17100, увеличилась на 3900. Уникальный навык искажения причинности, киберманипуляция, поглощение, материализация, расовый навык страх, форма тумана, простая идентификация, человеческая форма, чудесная, подпространственный инвентарь. Я повысила уровень.